Глава 33. Финал. Алексей приехал домой, отдохнул, полечился пару месяцев и был назначен начальником отдела института обслуживающего управления С КГБ СССР. Работа оказалась интересной, коллектив замечательный, но постепенно размеренность и предсказуемость жизни начала угнетать. Однажды во время дождя Алексей долго смотрел в окно и думал, сколько бы отдал, чтобы вернуться на работу нелегала. Мечта была неосуществимой, но он набрал телефон от Дроздова и сказал: «Юрий Иванович, я должен с вами поговорить». «10 минут тебе хватит, чтобы дойти до меня?» — спросил Дроздов. «Хватит. Давай, иди». И, сев напротив руководителя управления С, сказал: «Юрий Иванович, больше так не могу. Хочу вернуться на нелегальную работу». «И как ты, собственно, себе это представляешь?» – удивился Дроздов. «Ты ведь всем известен. Как можно тебя куда-то посылать?» «Я все просчитал. Руководство ЮАР воспользовалось полученной от западных спецслужб информацией, но не предоставило им в ответ никакой своей информации обо мне», – напомнил Алексей. «Но ты везде шлялся. Все тебя знают. Как же я тебя опять приму на нелегальную работу?» – вздохнул Дроздов. «Не знаю как, но пока не примете такое решение, я отсюда не уйду, так и буду сидеть», — ответил Алексей без тени иронии. «Вы мое упрямство знаете». «Ну, сиди», — усмехнулся Дроздов и уткнулся в бумаги. Молча просидели полчаса. Дроздов первым прервал молчание. «Но с другой стороны, как такой профессионализм, такой опыт не использовать? А почему бы нам с тобой не рискнуть? Ведь тебя же ведь никто не разыскивает. Они тебя отдали, и нигде нет разыскных листов с твоей фотографией. И потом, какой дурак подумает, что человек, только что вынув голову из петли, опять собирается ее туда сунуть? Черт его знает, вдруг получится». И после этого наш герой еще на 10 лет перестал быть Алексеем Козловым. Правда, стал уже не немцем и не Отто Шмидтом. Но кем, история пока умалчивает. История говорит только о том, что это был единственный известный в мире случай возвращения раскрытого нелегала в разведку. Алексей Михайлович любит бродить по старому московскому центру. На одну из прогулок он отправился с известным психологом, имя которого мы засекретим, хотя в подобных историях засекречивают имена разведчиков, а не психологов. Они гуляли по Бульварному кольцу, и психолог расспрашивал Алексея Михайловича о пытках в тюрьме ЮАР, а потом спросил: «Как вы там с ума не сошли?» «Может быть, и сошел уже, черт его знает», — улыбнулся Козлов. «Нет, не сошли». «Я вам признаюсь, как психологу, что там, в ЮАР, иногда видел дух великого зулусского воина Чаки», — сказал Алексей Михайлович. «Там все относятся к общению с духами спокойно, но вы поймите, я ведь коммунист, советский офицер, а вы говорите, не сошел с ума». «Видите ли, современная психология, особенно трансперсональная». «Какая?» – переспросил Козлов. «Трансперсональная. Это новое для нашей страны направление. Оно включает в себя области личностной психологии, но добавляет к ним более глубокие и высокие аспекты человеческого опыта», – попытался объяснить психолог. «В том числе и опыта расширения сознания, выходящего за рамки объективной действительности». «Ничего не понял», – покачал головой Козлов. «Упрощу. Например, когда спортсмен с шестом лезет наверх, он видит свое тело со стороны, как под воздействием наркотика. Или человек под наркозом наблюдает операционную сверху», — пояснил психолог. «Прежде все это считалось фантазиями, а сейчас набран огромный опыт исследования подобных явлений, и на их основе даже созданы психотерапевтические техники». «То есть это нормально, что я видел Чаку?» — улыбнулся Козлов. «Когда люди сидят в одиночке, в сенсорной изоляции, они населяют помещение целыми компаниями, и это не сводит их с ума, а напротив, помогает скомпенсироваться». «Так я его и до ареста видел». «Наша наука устроена так, что целесообразнее понять не почему вы его видели, а зачем вы его видели, с чем были связаны его появления», — чуточку поменял тему психолог. «У меня было много времени обдумать это. Если убрать лишнее, то получается, что каждый раз он давал мне какую-то важную информацию, которую я не сразу научился расшифровывать. Например, перед казнью он помотал головой, и я понял, что останусь жить. А еще... Последний раз я видел его уже здесь, но во сне. Было ощущение, что он сообщает мне что-то очень важное, связанное с предательством, но при этом делает жест, словно щекочет себя подмышками». Алексей Михайлович показал, как делал ЧК. Они подошли со стороны Никитского бульвара к Никитским воротам. «Давайте остановимся», — предложил психолог. «Закройте на секунду глаза. Заставьте себя увидеть то, что он вам показал. Переведите это в слова и попробуйте понять, какие слова в этом сообщении самые главные». Алексей Михайлович остановился, прикрыл глаза, пожал плечами и сказал: «Мне кажется, тут всего два слова – предательство и щекотка». И вдруг распахнул глаза и взволнованно сказал: «Не может быть! Щекотка – это была кличка предателя Гордеевского». «Теперь я не понял, о чем вы», – развел руками психолог. «Да ерунда. По привычке ничего не рассказывать», – махнул рукой Козлов и усмехнулся. «А с точки зрения вашей новой науки, почему дух великого воина выбрал для консультации именно меня, а не президента или премьер-министра? Как-то не по чину». «Не знаю», – сказал психолог и пошутил в ответ. «Видимо, считал, что вы спасете его страну и его народ. У призраков всегда больше информации, чем даже у таких опытных разведчиков, как вы. Пройдемся мимо особняка Рябушинского». «Мимо дома музея Горького», – уточнил Козлов. Они перешли проезжую часть по переходу и двинулись по Малой Никитской к особняку Рябушинского. Ну, как психолог, я бы, конечно, сделал его не музеем Горького, ведь Горькому, кроме этого дома, Сталин подарил еще дачу в Горках и в Тесселе. Сделали бы ему музей в Горках. Кстати, пару лет здесь с Горьким жила баронесса Закриевская Бекендорф-Будберг, которая трудилась по вашему ведомству. Скорее, против нашего ведомства, поправил Козлов, на ведомство Ми-6. «Ну, в этом я плохо разбираюсь», — согласился психолог. «Но лично я бы сделал здесь музей Отто Юльевича Шмидта и его жены Веры». «Здесь?» — удивился Алексей Михайлович. «Горький жил в этом особняке всего два года, а до этого, в 1922 году, Отто Юльевич Шмидт с женой Веры организовал тут русское психоаналитическое общество. Став его председателем, Отто Юльевич возглавил секцию психологии искусства и литературы». «Тот самый Отто Юльевич Шмидт, академик и герой-полярник?» — не поверил своим ушам Козлов. «Именно он. Какой всесторонний человек!» — улыбнулся Алексей Михайлович. «В молодости мы все мечтали быть похожими на него, хоть чем-нибудь». «На Отто Шмидта?» — переспросил психолог. «Он ведь не знал, какое имя было написано в западно-германском паспорте Алексея Козлова до ареста в ЮАР».